Глава 7. Триана. Он отошел, и то ли от движения воздуха, то ли от повторного понимания, в какую беспросветную дрянь я угодила, по коже словно прошел сквозняк. Зато метка сзади на шее пылала, и мне казалось, от нее словно скользят по телу черные ручейки чужой магии. Жгучий яд, делающий меня чьей-то вещью. Я невольно передернулась, зябко схватила себя за плечи. Дар это заметил. «Холодно?» — поинтересовался он. Я кивнула. Со слабой надеждой подумала, что, наверное, сейчас он подкинет дров в камин или даже воспользуется магией. Уж на такие-то мелочи у него должны были остаться силы. Но он только усмехнулся. «То ли еще будет. Раздевайся». «Что?» Я гневно развернулась. Вперила в него убийственный взгляд. «Чего смотришь? Тебе напомнить, зачем ты сюда пришла?» Скотина. Он так и стоял полуголый, совершенно невозмутимый, скалил зубы в полумраке комнаты. «Чёрт, как же нечестно! Я ничего не могу ему противопоставить. И он прав. Я действительно пришла сюда, готовая на все. Наш договор гласит ясно. Он может делать со мной, что захочется. За исключением унижения и причинения боли. Только я почему-то не думала, что уже в первый раз он потребует, чтобы я раздевалась. Хотя я вообще пыталась не думать о том, что он может потребовать. И боги. Это его печать. Метка темных. Я ведь понятия не имею, на что она способна. Вдруг она заставит меня сделать что-то против воли. Почему я не разузнала об этом больше, прежде чем согласиться? Хотя я и так перерыла всю библиотеку. Настолько щекотливые вещи не пишут в фолиантах, а если и пишут, то тщательно прячут их от любопытных студентов. Непослушными пальцами я потянулась к пуговицам. Ужасно хотелось опустить взгляд, но сделать это значило проиграть. И я смотрела прямо перед собой, как бы в пространство, хотя отлично видела Дара и выражение его лица. Он молча наблюдал за мной. Светлые глаза сверкали пугающим блеском. Тонкие ноздри чуть раздувались. Лицо у него было совершенно непроницаемое, но взгляд словно прикипел к моим пальцам. Я с дрожью сообразила, что сейчас, когда на мне нет амулета, мои чувства для него как на ладони. Или даже нет, как на блюде. И он, словно заправский гурман, пробует каждую эмоцию на вкус. Кислинка стыда, растерянность, нежелание, беспомощная злость и перчинка возбуждения, придающая ужину неповторимый аромат. Дар был словно расслабленный, в то же время как огромная сильная змея, словно готов в любой момент распрямиться, кинуться в атаку. Неужели на них, темных, это так сильно действует? Длинный ряд пуговиц закончился. И странное дело. Стыд, да, стыд, опалял щеки. Гнал жидкое пламя по венам, но помимо него просыпалось еще одно чувство. Торжество. Хрупкое и слабое, как едва проклюнувшийся цветок. Оно, тем не менее, совершенно явно пускало корни в моей душе. Да, где-то очень-очень глубоко я торжествовала при виде того, как дар захвачен мной. Моими эмоциями, моими движениями, этим шорохом ткани, спадающей с моих плеч. Торжествовала. Видя, как едва заметно дергается кадык на его горле, как его глаза опускаются ниже, жадно, неотступно обшаривая мое тело. И то, что сейчас плывет между нами в этой комнате, пропитанной запахом воска, книг и мужского одеколона, это что-то словно дает мне той, что якобы должна чувствовать себя вещью, дает мне власть над ним. Я избавилась даже от лифчика. Но трусики снять не смогла. Заколебалась, остановилась, и дар, как будто это вырвало его из какого-то дурмана, резко мотнул головой. Четко вырезанные губы шевельнулись. На колени. Скотина. Подавив очередную вспышку гнева, я выполнила приказ. Пол в комнате накрывал мягкий пушистый ковер, стоять было совсем не больно, только очень унизительно. Очередная попытка дать человечке понять, где ее место? Может, воспротивиться? Напомнить ему о договоре? Но я почему-то продолжала молчать. Дар обошел меня и встал сзади. Я представила, как он смотрит на мою коленопреклоненную фигуру. Интересно, что он видит? Красивую, обнаженную девушку на коленях в его комнате? Или несчастную жертву, беззащитную, дрожащую от страха и холода? Сейчас, когда я не видела его, мне почему-то стало куда неуютнее. Вдруг он ударит меня, вылит на голову графин воды. Его голос раздался куда ближе, чем я думала. Кожа от этого покрылась мурашками. «Хочешь меня?» «С ума сошел?» От возмущения я чуть не вскочила. Хотела было повернуться, но он схватил меня за шею и пригнул к полу. «Подонок!» — прошипела я сквозь зубы. «Иди спроси свою Алиаду!» Хотя ее даже спрашивать не нужно, все на лице написано. Я думала, он разозлится, но Дар рассмеялся. Хватка слегка ослабла. «Не хочешь, значит?» «Ничего. Сейчас захочешь». Я еще не успела осмыслить его слова, когда с ошеломлением почувствовала, как словно горячее вино хлынуло по жилам и как сладким спазмом отозвалось между ног. «Вот. Вот об этом я читала. О том, что темные могли одним своим желанием вызвать возбуждение в человеке. Скотина. И он сейчас делает это со мной. Забавляется, зная, что я не смогу противостоять». Мысли путались. Ноги разъезжались, я словно горела, хватая воздух вмиг пересохшими губами. Слабость кружила голову. Грудь ныла, будто требуя прикосновения. Я сжала зубы. «Не поддамся. Боги, как же хочется повернуться, прильнуть к мужским ногам, потереться о них, словно течная кошка. Хочется умолять, чтобы Дар взял меня». Он вдруг рассмеялся. «Я так и думал. Поняла теперь свое место? Вы, люди, созданы для того, чтобы подчиняться нам». Не знаю, каким чудом, собрав все силы, но я смогла стряхнуть наваждение. Подняла глаза и прошипела. «И не мечтай!» Глаза Дара полыхнули ответным вызовом. Я почувствовала, как он усилил давление. Нахлынула такая сокрушительная волна, что я аж застонала от мощного желания. Все тело сотряслось в сладкой судороге. Ноги свело. У меня потемнело в глазах. Когда я пришла в себя, собственное тяжелое дыхание и барабанный бой сердца оглушали. Все тело дрожало. По рукам и ногам расплывалась томительная слабость. Трусики промокли насквозь. Свидетельство моего возбуждения. «Боги, я кончила! Я сейчас кончила только потому, что он использовал на мне ауру темных, не прикоснувшись и пальцем, и он об этом знает. Ненавижу тебя!» В бессилии прошептала я. Дар развернулся и бросил через плечо. «Пошла вон. Больше ты мне не нужна». Он исчез за дверью, а я быстро оделась, испытывая непреодолимое желание кинуться в душ и мыться, и скрести себя до крови. Да только ощущения не сотрёшь. Как ни старайся. Но нет. Если Дар думает, что этим он поставил меня на место, то он слишком плохо меня знает».